Глава 67. Сила веры. Вопрос. Все-таки как работает взаимосвязь «верю-не верю, получаю результат, не получаю»? В моем опыте много практик, в которые я верила, но они ничего не дали. В то же время часто встречаю отзывы вроде «я вообще скептик, ни во что не верю, делала по приколу, чтобы убедиться и доказать, что не работает, от балды, и все получилось». Почему все наоборот? Ответ ли? В основе всего опыта стоит ваше определение «кто я такой». Это, скажем так, фундамент вашей личной реальности. Этот фундамент определяет ваш пол, ваш возраст, вашу энергетику, ваше финансовое положение, разные ваши способности. У одного человека, например, в этом определении есть «я удачливый предприниматель», у другого «я любящий отец», у третьего «я спортсмен» и так далее. Разумеется, каждый несет в себе целый набор этих определений, и редко одно доминирует над всеми остальными. Например, кто-то скажет о себе «я успешный менеджер среднего звена, отличный рыбак, опытный водитель, умею быстро заводить друзей в новом месте». И все эти качества у него постоянно будут отражаться в реальности без особых усилий и дополнительных техник. Если такой человек поверит, что он может быть топ-менеджером, ему несложно будет сделать этот шаг веры, чтобы пойти на повышение. Сдерживающим фактором для него может быть убеждение вроде «большая должность требует большой ответственности», что довольно страшно принять. И вот между верой в повышение и страхом ответственности нужно проложить некую вибрацию, нейтрализующую негатив. Эта вибрация окажется ключевым фактором веры. Некое «если эти люди справились, то я тем более справлюсь» — вот та самая вера, что станет открывающим ключом. Причем другой человек, скажем, учитель школы, тоже может поверить, что эти люди справились, и я даже их умнее. Но в его фундаменте нет «я успешный менеджер», в его фундаменте «я умный». А еще у этого учителя, допустим, есть страх экстремальных ситуаций, боязнь начальства и неуверенность при принятии решений. И вот он идет в бизнес, и ничего путного не выходит, поскольку его высокий интеллект и мягкость к людям не годятся там, где нужен напор, решимость и властность. Другой пример. Человеку нужны деньги, чтобы срочно решить какой-то вопрос. Это положение называется нужда. Это часть текущего фундамента в определении себя. У меня проблема с финансами. Если это частный случай, человек быстро решит вопрос и переопределит свое положение. Если это действительно фундаментально, и он давно сидит на мели, значит, никакая вера в быстрый заработок ему не поможет. Поход в казино отберет у него остатки денег. Выигрыш в лотерею будет мизерным, а следом покупки новых билетов только создадут новую статью расходов. Никакая вера в выигрыш здесь роли не сыграет. При этом тот, кто ощущает себя обеспеченным, идет в казино и срывает там большой куш, нисколько не вовлекаясь в саму игру. Его вера в выигрыш работает на него прямо здесь же в качестве «я привык получать деньги, вот я их и получаю». Хотя этот же человек может сказать прямо на входе в заведение «казино не приносит дохода, это лохотрон». Таким образом, его базовое определение себя превосходит его текущее мнение о ситуации. Вера выступает тем, что склеивает ваше определение себя и ваше текущее намерение. Сильная вера — это сильный клей. То есть ваше намерение сбудется однозначно, если оно основано на фундаменте вашего определения себя. Вот почему крайне важно знать то, как вы себя определяете, и то, какие общие вибрации у вас доминируют. Это позволяет вам управлять событиями, поскольку вы сначала делаете сдвиг в своем фундаментальном самоопределении, а лишь потом используете фактор веры. А тот, кто полагается на веру и не видит противоречия в фундаменте, он часто испытывает жестокое разочарование. Ведь процесс скрыт. Ошибка не видна. Разочарование усиливается еще и из-за того, что кто-то другой описывает свой успех именно верой. Недоумению нет предела. Почему у него вышло, у меня нет? И далее часто идут лобовые атаки на ситуацию в попытках пробить верой стену неудач. Кстати, это распространенная ситуация в системах разных тренингов и курсов. Люди делают практики, заряжаются оптимизмом от мастеров, за счет этого реализуют поверхностные задачи, а потом их базовое «кто я» все расставляет по своим местам. Жизненная ситуация не меняется. Изучите себя глубже, чем на уровне поиска негативных убеждений. Смотрите в корень самого определения «кто я такой». А следом чуть-чуть сдвигайте это в нужную сторону. Сдвигайте, верой в то, что у вас это получится. Ведь в каждое чуть-чуть очень легко поверить. Сумма маленьких сдвигов в определении себя приведет вас к большому сдвигу реальности. Вопрос. Про все хорошо. Нет ли в этом неадекватности восприятия реальности? Если, к примеру, вы сунете руку в огонь и вместо того, чтобы ее моментально отдернуть, будете убеждать себя, что все хорошо, то, скорее всего, все закончится неприятностями. Не лучше ли называть вещи своими именами? Зло – злом, дискомфорт – дискомфортом, неудача – неудачей, токсичного человека – токсичным. И это признание в итоге и побудит к переменам, чем убеждать себя, что жизнь в аду – все хорошо. Ответ Ли. Вы совершенно игнорируете суть «все хорошо». Отстранитесь от действия для начала, поскольку это понятие лежит в рамках определения момента будущего, а не в рамках качества текущего действия. Например, вы решили забить гвоздь. Из чего вы исходите в этом намерении? Из того, что гвоздь хорошо ляжет в этом месте. Вы не станете его забивать для того, чтобы он криво зашел мимо цели и разрушил поверхность. Вы смотрите на «все хорошо» для будущей позиции гвоздя. Это толкает вас к действию. Следом, забивая гвоздь, вы можете промахнуться и согнуть его. Вам не нужно никого обманывать, чтобы оценить, что попытка была неудачной. Зато если вы желаете исправить положение, вы опять вернетесь к концепции «все хорошо», чтобы начать исправлять в сторону «хорошо» из позиции «криво». Таким образом, работают вибрации, позиция «хорошо» из будущего подтягивает ваши действия сейчас. Если дальше углубляться в тему, то можно увидеть моменты, когда мы следуем за этим, и моменты, когда мы отклоняемся. Это качество ума можно отработать таким образом, чтобы любое событие не отклонялось от «всего хорошо». И это суть навыков работы со своим сознанием. При этом то, что вы называете злом, это лишь оценка ситуации. Сама эта оценка уводит вас в сторону от собственной ответственности. Вы наделяете нечто характеристикой внешнее зло и говорите «я здесь ни при чем». Таким образом, вы соглашаетесь на присутствие зла в своей жизни, провозглашая собственное бессилие. Любое тыканье пальцем «это зло», «это плохо», «этот хам», «этот хапуга» — все это означает «я бессилен». И это есть прямой обман себя. У вещей и событий нет имен, есть исключительно ваши оценки. События просто есть. Дождь, снег, град, ветер. Они просто есть. Вы даете свою оценку, и это для вас становится хорошим или плохим. Ваш сосед даст свою оценку, сосед соседа — собственную. Ваша оценка входит в вашу жизнь, становится вашей памятью, вашим опытом, продолжением вашего определения себя в этом мире. Как вы себя определите, такую реальность вы и будете наблюдать, поскольку весь текущий опыт опирается на прошлый. Выбор простой. Вы выбираете факты жизни в виде оценки и замораживания чужого влияния, или вы выбираете управлять процессами в своей жизни. Оба варианта по-прежнему ваши, как бы вы ни отрицали возможность другого выбора. Но выбор управления — это выбор «все хорошо», ведь так вы всегда опираетесь на желаемую цель, а не на «как-нибудь там будет».